Пропавшие танки. Практического результата в Рейкьявике достичь не удалось, но Рейган, похоже, поверил в возможность коренного поворота в отношениях с Советским Союзом. Попытка одним махом решить все военно-стратегические вопросы едва ли была возможна. Однако эта встреча заложила основу для дальнейших переговоров, хотя пока что действовала инерция ухудшения отношений. В октябре 1986 года американскому посольству в Москве запретили нанимать советских граждан на работу в посольство и в резиденцию посла. И в Спасо-Хаусе, где жил посол, остались только трое итальянцев. А началось это с ареста в Нью-Йорке советского сотрудника ООН Геннадия Захарова, которого обвинили в шпионаже. В ответ в Москве посадили американского журналиста Николаса Дэниелфа. Тогда американцы выслали больше 70 сотрудников советского посольства и представительства при ООН, назвав их выявленными офицерами КГБ и ГРУ. Весной 1987 года в Москву приехал государственный секретарь Шульц. В Спасо-Хаусе устроили прием по случаю еврейской Пасхи и пригласили евреев-отказников. Шульц появился перед ними в ермолке и каждому сказал: «Никогда не отчаивайтесь. Кошерную еду для приема доставили из Америки». Для Шеварнадзе трудность заключалась в том, что он должен был договариваться не только с американцами, но и с советскими военными. Последнее иногда было сложнее. С самого начала у Шеварнадзе появились в Москве влиятельные оппоненты, причем не только в Министерстве обороны, но и в собственном ведомстве. Первый заместитель министра Корниенко был сторонником прежней линии Громыко. Георгий Маркович говорил, что есть люди, которые выдвигают предложения, опасные для нашей безопасности, и таких людей надо привлекать к ответственности. Он находил полное понимание у начальника генерального штаба маршала Сергея Хромеева, который, напоминая об ошибочных решениях Хрущева по сокращению вооруженных сил, грозил, что генштаб прекратит сотрудничество с МИД, если дипломаты станут вести опасную для страны линию. Проблему с Кириенко решил сам Горбачев. Ему не понравилось, что на первых переговорах с Рейганом в Женеве Корниенко часто вступал в разговор, атаковал американцев, а Горбачев поневоле становился зрителем. Эта роль его не устраивала. Он перевел Георгия Марковича в аппарат ЦК КПСС первым заместителем заведующего международным отделом. Формально это могло считаться повышением, но на практике означало отстранение от практической дипломатии. Громыко мирился с тем, что военные рассматривали сотрудников МИД как своих подручных и не считали нужным давать какую-то информацию дипломатам, которые вели сложнейшие переговоры на разоруженческие темы. Шеварнадзе полагал, что такая практика нелепа. Уже при Горбачеве на Политбюро решили передать американцам на переговорах в Женеве определенные сведения о нашем оружии, на взаимной основе, разумеется. Но Министерство обороны шифры телеграммы передало в Женеву. Американцев ознакомить с секретными данными, а гражданских членов нашей делегации не информировать. Скажем, Юлий Квицинский вел переговоры по ракетам средней дальности, но никогда не видел ракеты «Пионер» СС-20. Отстранение дипломатов от реальной информации рождало серьезные внешнеполитические осложнения. Советские военные утверждали, что страна располагает одним количеством ракет средней дальности. Западные дипломаты называли другую цифру. Горбачев потребовал от Министерства обороны сообщить, сколько же ракет средней дальности находится на боевых позициях и сколько лежит на складах. Оказалось, что точных данных ни у кого нет, рассказывал позднее Леонид Митрофанович Замятин, заведовавший отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС. Горбачеву объяснили, как шел процесс установки ракет. Приходил министр обороны Устинов к Брежневу. «Леня, надо на этом вот направлении поставить еще десяток-другой ракет с ядерными боеголовками». Брежнев, не заглядывая в подданные ему бумаги, спрашивал: «А что, действительно надо? Надо. Пусть чувствуют нашу мощь. И Брежнев подписывал решение о развертывании дополнительных ракет. Это, конечно, несколько утрированное изображение процесса принятия решений в советском политическом механизме. Но правда состояла в том, что до Горбачева военные действительно получали все, что пожелают. При этом они спокойно нарушали любые международные договоренности. Самый красноречивый пример – история радиолокационной станции с фазированной решеткой в Красноярске, строительство которой стало нарушением столь любимого Москвой договора о противоракетной обороне. Советский Союз имел право установить на северо-восточном направлении станцию раннего предупреждения о ракетном нападении. По договору ее надо было строить где-то на Таймыре, у побережья Северного Ледовитого океана, но это стоило бы огромных денег, поэтому решили построить в более удобном месте. А возможный скандал в расчет не принимали. Улаживать его пришлось Шеварднадзе. Внешняя политика, которую проводили Горбачев и Шеварднадзе, перевернула всю Птолемееву картину мира. Если США и НАТО не собираются на нас нападать, если Запад не враг, а друг, то зачем содержать такую армию и самоедскую военную экономику? Зачем пугать страну неминуемой войной, призывать людей затягивать пояса и теснее сплачиваться вокруг партии и правительства? Военные обижались. Особенно возражали против намерения Горбачева ликвидировать ракеты средней дальности в Европе, печально знаменитые «Пионеры», в противовес которым американцы развернули свои ракеты, и военно-стратегическое положение Советского Союза заметно ухудшилось. Маршал Ахрамеев говорил Квицинскому: «Если сократить ракеты, то на все намеченные в Европе цели просто не хватит ядерных боезарядов». В Генеральном штабе всерьез готовились вести в Европе ядерную войну на уничтожение. В Вашингтоне, после подписания договора об уничтожении ядерных ракет среднего радиуса действия, президент Рейган, как хозяин, первым произнес речь. Он не упустил случая напомнить свою любимую пословицу «доверяй, но проверяй». Он выговорил ее и по-русски с таким чудовищным акцентом, что понять его было невозможно. Но переводчик повторил эти слова, и тогда Горбачев не выдержал, хотя прерывать выступающего в таких случаях было не принято. Михаил Сергеевич не без раздражения громко произнес: «Вы это всякий раз повторяете». Зал грохнул от смеха. Когда Рейгану перевели слова Горбачева, он сам рассмеялся и несколько растерянно заметил: «А что, мне нравится эта поговорка». Любовь американского президента к русскому фольклору была объяснима. Американцы не доверяли советским партнерам. После подписания договора о ракетах средней дальности американцы поставили вопрос о проверке его исполнения. «Давайте пришлем друг другу контролеров». В Министерстве иностранных дел, Управление по проблемам ограничения вооружений и разоружению, возглавлял Виктор Павлович Карпов. Потом он стал заместителем министра. Карпов поехал на ракетный завод убедиться, что туда можно приводить американских инспекторов. А к тому времени американцам уже назвали точное количество ракет. Карпов вернулся с завода потрясенный и доложил министру: «На заводских складах лежит еще штук 200 неучтенных ракет». Оказывается, директор держал небольшой запас на всякий пожарный случай. Вдруг не справится с планом, или проблема с поставкой комплектующих, или еще какая неприятность, возьмет из запаса. Но как особенности функционирования советской хозяйственной системы объяснить американцам? Министерство обороны не раз ставило Шеварднадзе в глупейшее положение. Он только от западных партнеров узнавал, что именно сделали советские военные. Накануне подписания Парижских соглашений об ограничении обычных вооружений на европейском континенте Министерство обороны официально сообщило, что располагает 21 тысячей танков, но два года назад их было вдвое больше. Куда же делись остальные? Для Запада это не было секретом. Половину танков Министерство обороны просто перебросило через Урал, то есть формально убрала их из Европы. Когда военных поймали за руку, они сообщили, что за Урал перебросили 8 тысяч танков, еще 8,5 тысяч законсервированы, а 4 тысячи пошли в металлолом. Шеварднадзе пришлось оправдываться. Партнеры смотрели на него с подозрением, не веря, что министр иностранных дел сам узнал об этих манипуляциях задним числом. Министр считал, что если подписал договор, нужно выполнять. Если обманул, надо признаться. Если что-то сделал неправильно, следует извиниться. В политике главное – интересы, но мораль и порядочность тоже многое значат. Если ты будешь надувать, то и тебя обманут. Шеварднадзе стал олицетворением политики сокращения вооружений, взаимопонимания и взаимодействия с окружающим миром. Министерство иностранных дел добилось подписания первых документов о мерах доверия с НАТО. Советские военные боялись натовского предложения о взаимных инспекциях, как черт ладана. Но дипломаты, пишет участвовавший в этой работе посол Ступишин, доказывали, что при условии полной взаимности инспекции никак не могут угрожать нашей безопасности, разве что заставят привести в порядок военные городки и лишний раз почистить туалеты. Эдуард Амвросевич смело шел на конфликт с Министерством обороны или с КГБ, когда считал их позицию вредной для страны. Раньше такого не было. Политбюро — это своего рода клуб, где принято заранее договариваться и не спорить. А Шеварднадзе ясно излагал свои взгляды. «Вот в чем заключается интерес нашей страны, вот что нам следует сделать. Прошу поддержать наше предложение». Когда военные наотрез отказывались идти на изменение советской официальной позиции, Шеварднадзе переходил к новой тактике. Дипломаты разрабатывали удобную для страны позицию, согласовывали ее с американцами. Потом Шеварднадзе докладывал Горбачеву, что есть возможность договориться с американцами. И генеральный секретарь уже улаживал отношения с военными. Обозленные военные стали жаловаться, что Шеварднадзе в своих переговорах с американцами вышел за рамки своих полномочий и просто игнорировали то, о чем договорился министр иностранных дел. По словам Валентина Фалина, дискуссии между Шеварднадзе и начальником генерального штаба, генералом армии Михаилом Алексеевичем Моисеевым, который сменил на этом посту маршала Хромеева, были жесточайшими. Доведенный до крайности, министр говорил: «Если будет принята позиция Министерства обороны, то сами ведите переговоры с Соединенными Штатами». Начальник генштаба отвечал не менее резко: «Мы снимаем с себя ответственность за безопасность страны, если предпочтение дадут капитулянской линии Министерства иностранных дел». Юрий Квицинский рассказывал, как его отправили вместе с начальником генштаба в Вашингтон ликвидировать очередные разногласия с американцами. Перед отлетом генерал Моисеев собрал всех и многозначительно напомнил, что он, глава делегации, и не допустит, чтобы дипломаты выбалтывали американцам идеи и задумки военных, как это, мол, не раз бывало раньше. Причем военные умудрились сказать американцам, что у тех хорошие переговорщики, а с нашей стороны за столом переговоров сидят чудаки из МИД, которые умеют делать одни уступки. Генералы, как известно, одобряют сокращение только чужой армии. При этом они плохо понимают, что дипломаты все же умеют находить решения, которые устраивают обе стороны. Кончилось это тем, что после тяжелых разговоров с американцами генерал Моисеев убедился, как трудно отстаивать свои позиции в диалоге, поднял руки, капитулировал и согласился со всеми американскими идеями. Доверию в международных отношениях мешало бесконечное вранье советских политиков, которые отрицали то, что было известно всему миру, в частности, помощь некоторым режимам в создании запрещенного химического оружия. Министр иностранных дел считал, что такая политика вредит стране. В 1989 году Шеварднадзе обратился в ЦК. На протяжении последних нескольких лет в зарубежной печати, а также среди общественности, получили хождение сообщения о причастности СССР к производству, поставкам и применению химического оружия в различных районах мира. Так, в апреле 1988 года лидер британских либористов Киннок обращался к Михаилу Сергеевичу Горбачеву по поводу якобы применения нашего химоружия эфиопскими войсками против повстанцев. Примерно с этого же периода распространяются сообщения о применении химоружия в Анголе против формирований УНИТА ангольскими и кубинскими войсками с намеками на советское происхождение этого оружия. Весной 1988 года в западно-германской прессе были сообщения о поставках нами химоружия в Ирак. В августе 1988 года в США стала распространяться информация о возможном сотрудничестве между СССР и Сирией в производстве химоружия. При этом делали ссылки на визит в Сирию начальника химвойск Пикалова. В самое последнее время в США стали активно распространяться сообщения о создании в КНДР военно-химического потенциала с использованием в качестве средств доставки изготовленных по нашей лицензии ракет. Как следует из сообщений нашего посольства в Пхеньяне, эта информация не лишена оснований. Наконец, американцы стали связывать нас с созданием в Ливии объекта по производству химического оружия. Теперь уже не вызывает сомнения, что осенью 1988 года мы помогли ливийцам организовать противовоздушную оборону вокруг создававшегося ими объекта по производству химического оружия. Если за другими сообщениями о нашей причастности к военно-химической деятельности других стран есть хоть какая-то доля правды, то это, конечно, серьезно подрывает доверие к нашим неоднократным заявлениям о том, что мы никогда и никому не передавали химического оружия, не размещали его за пределами своих границ и выступаем против его распространения. Поэтому возникает необходимость еще раз посмотреть, не даем ли мы каких-либо поводов, пусть самых мелких, для обвинений в наш адрес. Конец цитаты. Кто потерял Восточную Европу? Бытует мнение, что неопытного Шеварнадзе легко обводили вокруг пальца ушлые западные дипломаты. Но ведь переговоры он вел не в одиночку, рядом всегда находились профессиональные дипломаты. Дипломатия Шеварнадзе была нашей общей дипломатией, говорил мне Александр Александрович Бессмертных, который сменил его на посту министра. Мы ведь персонифицируем внешнюю политику для облегчения труда историков. Он работал рука об руку со всем аппаратом министерства. И основные идеи, например, что наша безопасность зависит от безопасности других, это мы сочиняли вместе. Эпоха второй половины 80-х годов в дипломатии была блистательной, и это позволило стране безболезненно выйти из холодной войны, считают Бессмертных. Это был период творческой и активной дипломатии. Многие дипломаты были воодушевлены новыми возможностями, которые открылись с приходом Шеварнадзе в министерство. Если бы у него было дипломатическое образование, что-то он, вероятно, видел бы тоньше. Но суть, основу ремесла он усвоил хорошо. Только со стороны кажется, что вся работа дипломата — ходить на приемах с бокалом шампанского и вести светские беседы. Дипломатия — зверски сложная работа. Многие люди, знавшие Шеварнадзе, отмечали, что Эдуард Амвросевич проявил большие способности к дипломатии, чем можно было предположить. Он умело вел переговоры, был терпелив, находил компромиссы. Человек неординарный, сильным и тонким умом, с кавказским магнетизмом, он использовал эти качества для приобретения друзей и нейтрализации врагов. Если бы можно было показать записи его бесед, вы бы почувствовали, как тонко он их вел, — говорил Бессмертных. Стиль Шеварнадзе совершенно не был похож на стиль Громыка. У него были свои находки, свои способы убеждать собеседника. Я могу еще раз сказать, что Шеварнадзе — один из выдающихся политиков второй половины 20-го столетия. Человек, который очень много сделал для нашей страны и которого несправедливо обвиняют в том, что его политика не дала результатов. Принято говорить, что политика Шеварднадзе была политикой сплошных уступок, что он отдал Восточную Европу, потому что интересы России ему были безразличны. «Вы согласны с такой оценкой?» – спросил я бессмертных. «Нет, Шеварднадзе был абсолютно советским партийным деятелем, и не думаю, что он считал, будто главное для него – обеспечить интересы родной Грузии. Что касается Восточной Европы, то вариантов было два. Либо мы силовыми методами не позволяем Восточной Европе выйти из Варшавского договора, либо мы признаем собственные интересы этих государств и пытаемся соотнести их с нашими интересами. Только кажется, что мы всем могли руководить в Восточной Европе, а на самом деле мы не контролировали ситуацию», — говорил мне Бессмертных. «У политики каждой страны есть своя логика и динамика. Если бы мы пытались силой помешать развитию событий, против нас восстал бы весь мир. Восточная Европа все равно взорвалась бы, и нашей стране был бы нанесен огромный ущерб. Из Восточной Европы в любом случае войска надо было выводить. Вопрос стоял в том, как уйти – со скандалом и кровью, или более или менее разумно, не рождая новую волну ненависти и не дожидаясь, когда начнут стрелять в спину. Горбачев и Шеварднадзе не довели дело до кровавой драки, не сожгли мосты, оставили возможность для новых отношений. ГДР погибла не в результате дипломатии Шеварднадзе. В тот момент, когда было принято решение открыть границу между двумя Германиями, и восточные немцы хлынули на запад, социалистическая Восточная Германия фактически перестала существовать. Все, что происходило потом, было лишь юридическим закреплением наступивших перемен. Политические оппоненты Шеварднадзе упрекали его за то, что он слишком часто говорил своим западным партнерам «да», а надо было почаще произносить «нет». Но профессиональные дипломаты не считают, что министр был слишком уступчив. Когда партнеры никак не соглашались с предложением, в разумности которого Шеварднадзе был уверен, он проявлял жесткость и неуступчивость. «Когда шли переговоры о судьбе Германии, — вспоминает Сергей Тарасенко, — немцы предложили вариант, который нас не устраивал. Ночью шли переговоры в рабочей группе. Утром министру доложили, что по ключевому вопросу согласия нет. Как быть?» Эдуард Амвросевич спокойно говорит: «Передайте, что если не будет найдено решение, я навстречу не поеду». И через 10 минут наше предложение было принято. Иногда очень слабые позиции даже в ничью свести трудно, а он еще умудрялся одерживать победы за столом переговоров. Но прибегать к таким методам можно только тогда, когда это действительно необходимо. Эрих Хонекер, когда еще существовала ГДР, обратился к нам с просьбой не выпускать советских солдат из казарм. «Они так одеты, что позорят старшего брата», — вспоминает Тарасенко. «Генеральный секретарь ЦК СЕПГ просил покрасить казармы, заборы, а наших солдат либо приодеть, либо держать в военных городках». До Шеварднадзе вопрос, откуда брать средства, ни Министерство иностранных дел, ни Министерство обороны не интересовал. Будет решение Политбюро, будут и деньги. А Шеварднадзе стал спрашивать, есть ли на это деньги, надо ли, скажем, создавать все то оружие, которые хотят иметь военные. Как можно тысячами выпускать танки, но не строить жилье для танкистов? Советские дипломаты не привыкли задавать вопросы, зачем и почему. Они исполняли инструкции. Шеварднадзе просил сформулировать, а в чем именно состоит реальный интерес нашей страны? Каковы наши цели и какую цену мы готовы заплатить за их достижения? Бесплатно ведь ничего не бывает. Он часто ставил своих помощников в тупик. Доставал бумагу и спрашивал, а почему мы такую позицию занимаем? Все удивленно пожимали плечами. Да мы всегда ее занимали. Шеварднадзе закачал головой. Это не ответ. Вы мне объясните, есть ли в этой позиции смысл? Она нам выгодна? Это в наших интересах? Трудность Шеварднадзе состояла в том, что ему В быстро менявшемся мире не хватало времени на размышления. Время мчалось, как скорый поезд. Надо было успеть произнести свою реплику, прежде чем занавес опустится. При этом Шеварднадзе был достаточно осторожен. Горбачев, как президент, был куда свободнее в действиях. Скажем, когда шел процесс объединения Германии, Горбачев на встрече с американским президентом Джорджем Бушем-старшим согласился с тем, что единая страна сама решит, хочет ли она состоять в НАТО. Народ имеет право выбирать, с кем ему быть. Буш был доволен. Шеварднадзе и Фален, тогда секретарь ЦК КПСС по международным делам, встревожились. Эдуард Амвросевич отвел Горбачева в сторону и стал ему что-то внушать. Напоминал, что Михаил Сергеевич вышел за рамки предварительных договоренностей. В Москве все-таки хотели видеть единую Германию нейтральным государством. Тогда Горбачев попытался перевалить эту проблему на министра иностранных дел. Сказал, что германскую проблему должны основательно проработать Шеварднадзе и новый американский госсекретарь Джеймс Бейкер. И тут Шеварднадзе, что было совершенно неожиданно, публично возразил своему президенту. «Этот вопрос должны решать главы государств. Тут нужно политическое решение». Шеварднадзе не хотелось принимать на себя ответственность за это решение. И все равно его потом проклинали за то, что они с Горбачевым не потребовали выхода единой Германии из НАТО. Но остановить объединение Германии можно было только силой. Как и пытаться помешать единой Германии оставаться в НАТО? На шантаже и угрозах политику не построишь. Ничего бы из этого все равно не получилось. Но наложило бы тяжелый отпечаток на отношения двух стран.